Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1705. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Псалом 118, стих 3. Дорогой друг, чувствуешь ли ты такой же ужас при виде грехов, совершаемых окружающими? Если не чувствуешь, значит, внутри тебя нет священной праведности. Лицо Давида было мокрым от потоков слез, когда он видел царящую вокруг порочность. Иеремия хотел иметь глаза бездонные, как море, чтобы оплакивать беззаконие Израиля. И Лот скорбел после разговора с жителями Содома. Те, кого Иезекииль в своих прозрениях видел носящими на себе печать Божью, были людьми, которые оплакивали и скорбели о мерзостях Иерусалима. Благочестивые души не могут не плакать, видя, с каким старанием люди прокладывают себе дорогу в ад. Они не только познали порочность греха, им больно смотреть на тех, кто, как мотыльки, летит навстречу огню. Грех ужасает праведника, ибо он, грех, нарушает священный закон, который все люди должны соблюдать в первую очередь. Он расшатывает столпы благополучия. Грехи других пугают верующего, потому что они напоминают ему о порочности его собственного сердца. При виде нечестивого верующий восклицает: «Он пал сегодня, а я могу пасть завтра». Грех ужасен в глазах верующего, ибо это его слуги распяли Спасителя. Каждое прегрешение представляется верующему в виде гвоздя или копья. Как может спасенная душа взирать на проклятый грех, убийцу Христа, без презрения? Друг мой, разделяешь ли ты это презрение? Горе тому, кто грешит перед лицом Божьим. Милосердный Бог заслуживает лучшего отношения. Великий Бог требует от нас повиновения. Справедливый Бог добьется нашего смирения. В противном случае Он жестоко покарает противящегося грешника. Пробужденное сердце содрогается от дерзости греха и ужасается, видя возмездие за грех. Как ужасно неповиновение! Какая страшная участь ожидает нечестивых! Друг мой, никогда не насмехайся над грехом, чтобы не стал ты смеяться вместе с грехом. Грех – твой враг и враг твоего Господа. Смотри на него с ненавистью, ибо так ты демонстрируешь свою праведность, без которой никто не увидит Господа.